Гадальщик. Было это или не было, одному Аллаху ведомо. Но рассказывают, что жил когда-то в одном городе бедный носильщик. С утра до вечера он только и делал, что переносил на своей спине тяжести. Этим и зарабатывал себе на жизнь, как, впрочем, и его отец, и его дед. Заработок был небольшой, но чтобы прокормить себя и жену, хватало. И поэтому носильщик не искал другой доли и благодарил Аллаха за все, что ему было ниспослано. Как-то раз жена носильщика решила сходить в баню. Она взяла все банные принадлежности, сложила в узел ветхую, но чистую одежду, чтобы надеть ее на чистое тело, и в хорошем расположении духа отправилась в городскую баню. Когда она вошла в баню, там кроме нее никого не оказалось. Женщина прошла в предбанник, сняла одежду, сложила ее на лавку, взяла кусочек пемзы для пяток, мыло для мытья волос и спустилась в мыльню. Жена носильщика удобно устроилась на лавке и, не торопясь, начала мыться. Вдруг раздался звук открывающейся двери и тишины и спокойствия, как не бывало. В бане поднялась такая суматоха, словно сюда пожаловала сама жена шаха. Хотя на самом деле помыться вздумалась жене главного гадальщика. Она еще только начала раздеваться, а в мыльню уже принесли огромный и блестящий медный поднос, чтобы госпожа могла сесть на него во время мытья. Вскоре в окружении множества служанок появилась и сама жена гадальщика. Надменно подняв голову, она прошла к медному подносу и с важным видом села на него. Тотчас вокруг нее засуетились банщицы и массажистки, стараясь во всем ей угодить. Жена носильщика посмотрела на все это и подумала, что она о себе возомнила. Живот у нее огромный, как чан красильщика, ноги, как столбы, рот подобен отверстию мешка, волосы, словно ворох лежалой соломы, и тем не менее она так важничает, будто в целом свете нет никого прекраснее ее. А все только потому, что она жена гадальщика. С этими мыслями жена носильщика закончила мыться и направилась в предбанник, чтобы одеться. Но на лавке ее узла с чистой одеждой не оказалось. Женщина стала искать свои вещи и обнаружила их в мыльне, намокшими с одной стороны. Она подняла свои вещи и, показав их банщице, спросила, «Как мои вещи оказались внизу?» Банщица ей ответила, «Твой узел с вещами сбросила вниз жена гадальщика». Прежде чем это сделать, она спросила, чьи это вещи, и когда получила ответ, то отпихнула твои вещи ногой. Лицо жены носильщика потемнело, словно грозовая туча, но она ничего не сказала, а оделась, взяла свои вещи и пошла домой. Носильщик, придя вечером домой, застал жену в слезах. Когда же он стал расспрашивать ее, что случилось, она рассказала, что произошло в бане, и заплакала еще горше. А потом она заявила мужу, «Либо ты станешь гадальщиком, либо я с тобой разведусь». Носильщик вытаращил глаза от удивления и сказал, «О Аллах, да ниспошли моей жене разум! Как же я могу стать гадальщиком, если я всю жизнь был носильщиком и другому делу не научен?» А жена ему в ответ, «Если ты не хочешь быть гадальщиком, то дай мне развод. Я не хочу растрачивать свою красоту на какого-то носильщика. Лучше я найду себе гадальщика и стану его женой, чтобы хоть немного погреться в лучах его славы. ты бы видел жену главного гадальщика. Если она нашла себе такого мужа, то я со своей красотой и подавно найду». Видит носильщик, что жену ему не переубедить, а так как он ее очень любил и не хотел с ней расставаться, то решил продать свою наспинную доску носильщика и веревку. Пошел он на базар и продал, а вместо этого купил рамль, бронзовую пластинку и бронзовые кубики со знаками, чтобы уподобиться гадальщику. Затем он отправился в самый отдаленный квартал города и расположился там в одной из лавочек. Спустя несколько минут в его лавочку зашли два погонщика мулов и, поприветствовав его, сказали: «Мы погонщики мулов самого падишаха. Мы перегоняли мулов, нагруженных серебром, и неожиданно один из мулов пропал. Погадай нам, гадальщик, и подскажи, как найти потерявшегося мула». Носильщик вначале растерялся. Он ведь даже не имел ни малейшего представления о том, как гадают гадальщики, и что делать с гадательными принадлежностями рамль. А потом, решив одурачить незадачливых погонщиков и хоть немного заработать, сказал: «Вот что вам нужно сделать. Купите кулек жареного гороха и кулек изюма и отправляйтесь обратно по тому пути, по которому вы шли. Пусть один из вас бросает после каждого десятого шага в рот по горошине, а второй — по изюминке, мул и отыщется». Погонщики все запомнили, заплатили гадальщику несколько медиков и сказали напоследок: «Если мы сегодня найдем мула, то вернемся к тебе и щедро вознаградим». Караванщики купили в соседней лавке изюм с жареным горохом и вышли за городские ворота. Там они направились по той дороге, по которой перегоняли мулов в город. Один из погонщиков ел по пути жареный горох, а второй — изюм. Так они дошли до каких-то развалин и обнаружили там мирно пасущегося мула, который потерялся. Когда носильщик увидел, что погонщики снова спешат в его лавку, он первым делом подумал, что сейчас они станут его бронить и потребуют свои деньги обратно. Но к его большому удивлению, погонщики сердечно поблагодарили его и дали в награду два золотых ашарафи. Когда погонщики ушли, носильщик вздохнул с облегчением и радостным направился домой к жене, чтобы обо всем ей рассказать. «Вот видишь, — сказала ему жена, — насколько ремесло гадальщика легче и прибыльнее». «Да уж, на этот раз мне повезло, — сказал носильщик, — но в следующий раз может и не повезти. Уж лучше я снова стану носильщиком, чем так рисковать». На что его жена воскликнула: «Даже и не думай, иначе я от тебя уйду». Утром следующего дня носильщик снова пошел в свою лавочку и притворился гадальщиком. Вскоре на пороге лавочки появились градоначальник, староста квартала и комиссар полиции. Как только носильщик увидел их, его колени задрожали. Он подумал, что сейчас его с позором выбросят отсюда, и приготовился к худшему. Но посетители, войдя в лавку, отдали ему салам и, получив ответное приветствие, вежливо сказали: «Послушай, гадальщик, — сказал один из вошедших, — месяц назад обворовали казну падишаха, и он отдал нам приказ, чтобы мы не позже, чем через 40 дней, нашли воров и вернули в казну все до единой монеты, иначе сами поплатимся жизнью. Чего мы только не делали, кому мы только не обращались за советом, все тщетно. Даже сам главный гадальщик не смог нам помочь. Но вчера мы услышали от погонщиков шаха, что ты помог им отыскать пропавшего мула, и поэтому мы здесь. Выручи нас, гадальщик, и мы не останемся у тебя в долгу». Носильщик возвел глаза к небесам и мысленно стал просить Аллаха о том, как ему выпутаться из этой истории. А градоначальник решил, что гадальщик ожидает денег, и сказал: «Не заботься больше ни о чем. Вот тебе 500 ашрафи. Помоги нам, и мы озолотим тебя, гадальщик». Носильщик, не зная, что сказать, и желая поскорее от них избавиться, промолвил: «Приходите ко мне завтра». Посетители послушно поднялись и покинули лавку. Между тем воры, похитившие казну, постоянно следили за градоначальником. И вот когда тот вошел в лавку гадальщика, один из воров подслушал их разговор. С тревожным видом он вернулся к своим подельникам и сказал: «Сегодня градоначальник был у одного гадальщика на окраине города, и тот пообещал ему завтра выдать нас». Воры встревожились. Они задумали проследить за гадальщиком и разузнать, где он живет, а вечером подслушать, о чем он будет говорить в своем доме. Так они и сделали. Как только носильщик закрыл свою лавочку и направился домой, один из воров последовал за ним и выяснил, где тот живет, чтобы под покровом темноты вернуться сюда. Носильщик же, ни о чем не подозревая, пришел в свой дом и поставил на стол два пакета с финиками, которые купил по дороге. Жена, увидев лакомство, спросила его: «На какие деньги ты все это купил?» Носильщик показал ей золотые ашрафи и рассказал, кто к нему заходил сегодня в лавку. «Если бы ты был носильщиком, то и за всю жизнь не заработал бы столько денег», — воскликнула жена. «И уважаемые люди не пришли бы к тебе с поклоном». «Что ты говоришь?» — крикнул в ответ носильщик. «Да ты хоть понимаешь, что мне завтра не сдобровать? Вот придет ко мне завтра градоначальник и спросит, где похищенная казна шаха, и что я ему на это отвечу? Ой, простите, я только позавчера оставил ремесло носильщика и совсем недавно стал гадальщиком, поэтому не смогу вам ничего сказать». А жена ему говорит: «Придумай что-нибудь, как ты это сделал с погонщиками, может, снова повезет. А пока давай насладимся финиками, которые ты принес, и не будем отравлять горечью их сладость». Носильщик же сказал: «Если завтра меня выведут на чистую воду, вот тогда-то ты и вспомнишь о моих словах и начнешь причитать: «О, Аллах, он попался в ловушку». Как раз в это время главарь воров наказывал своим подельникам: «Вначале я заберусь на крышу дома этого гадальщика, а затем и вы по одному полезайте за мной». «Хорошо», — ответил ему один из воров. «Только смотри, не попадись в ловушку». Но как только главарь забрался на крышу, чтобы подслушать, о чем говорит гадальщик, до его слуха донеслись слова носильщика: «Попался в ловушку». Вор был так поражен тем, что услышал, что даже потерял дар речи от удивления и страха. А муж и жена принялись за финики. Жена отправила в рот сладкий финик, и муж сказал: «Это первый». Потом муж сам съел финик, и жена сказала: «Это второй». Так они ели финики и считали их. А в это время, как раз под их счет, воры взбирались на крышу их дома. Главарь слышал, как носильщик с женой считают, и был поражен еще больше. Затем он велел всем ворам спуститься с крыши и сказал: «Ребята, это не какой-нибудь уличный шарлатан. Мы имеем дело с гадальщиком от Бога. Мало того, что он сам умеет предсказывать, так научил этому еще и свою жену. Нужно попытаться уладить это дело, пока он не донес на нас градоначальнику». С этими словами он направился к двери носильщика. Увидев на пороге незнакомца, носильщик вздрогнул и спросил: «Кто ты?» Главарь воров приложил руку к сердцу и учтиво сказал: «Да продлит Аллах твои дни, господин. отныне я твой слуга и прошу у тебя снисхождения и помощи». «Так кто же ты?» — снова спросил гостя носильщик. «Зачем ты спрашиваешь, если тебе и так все известно, о великий гадальщик? Ты же знаешь, что я главарь тех воров, что ограбили казну падишаха. Я пришел тебя просить, чтобы ты сказал градоначальнику только о том, что украденные сокровища спрятаны в старых развалинах, а нас не выдавал. Прими в знак нашего почтения эти 100 ашрафии, и да благословит тебя Аллах». Вор дал носильщику кошелек с деньгами, взял с него обещание и ушел. Жена носильщика от радости не знала, что и сказать, а он сам, спрятав деньги, смог, наконец, спокойно лечь спать. Утром носильщик, не торопясь, направился в свою лавочку и увидел, что его вчерашние посетители уже нетерпеливо его дожидаются. Увидев издалека гадальщика, они бросились к нему, а тот говорит с важным видом: «Я еще не переступил порог своей лавки, а вы уже с расспросами. Имейте терпение». Войдя в свою лавку, он спокойно рассказал градоначальнику, где спрятана украденная казна падишаха, а про воров не упомянул. Все тотчас отправились в старые развалины и, найдя там все, что было похищено, очень обрадовались и поспешили доложить об этом падишаху. Падишах же, услышав о том, как были найдены его сокровища, пожелал лично наградить прозорливого гадальщика и велел привести его во дворец. Когда носильщика привели к падишаху, он только и думал о том, что пора ему петь прощальную песнь. Не понимая, что он говорит вслух, носильщик произнес: «Прыгнул ты раз, кузнечик, прыгнул другой, а на третий раз попался ты, кузнечик, к шаху в кулак». Падишах изумленно взглянул на гадальщика и, к всеобщему удивлению, разжал свой кулак и выпустил оттуда кузнечика, которого незадолго до этого поймал. «А ты и вправду такой непревзойденный гадальщик, как о тебе говорят», — сказал он носильщику. И с этого дня носильщик стал пользоваться всеобщим уважением и доверием. Деньги лились к нему рекой, и он все время выходил сухим из воды. Жена была с ним ласкова и больше никогда не заикалась о том, что хочет его оставить. Но постоянная тревога о том, что однажды его выведут на чистую воду, не давала носильщику покоя, и он стал подумывать о том, как бы сделать так, чтобы его больше не беспокоили и не просили погадать. И вот однажды он сказал сам себе: «Прикинусь-ка я сумасшедшим, тогда все от меня отстанут». С этими мыслями он направился к падишаху и, сняв у него с головы корону, швырнул ее на пол. Падишах с недоумением сдвинул брови и уже хотел было наказать своего гадальщика, как вдруг увидел, что на короне сидит ядовитый паук. Тогда падишах воскликнул: «Благодарю тебя, гадальщик! Если бы ты вовремя не снял с меня корону, то паук наверняка укусил бы меня». И падишах щедро наградил носильщика, а тот только руками развел. Спустя несколько дней носильщик отправился в баню, и там он решил, что сейчас ему точно удастся притвориться безумным, чтобы отделаться от рискованного ремесла. Он не стал одеваться и вышел из бани совершенно голым, а потом в припрыжку побежал через весь город к дворцу падишаха. Люди стали кричать ему вслед: «Он сошел с ума!» А носильщик все бежал и бежал, пока не ворвался в покои падишаха. Там он схватил правителя за руку и потащил во двор. тотчас сбежались все слуги и стражники. Даже жены выбежали из своей половины дворца, чтобы узнать, что происходит. И вдруг все услышали страшный грохот. Повернув головы, все увидели, что одна из башен дворца обрушилась прямо на покои падишаха, разрушив там все. Тогда все снова стали восхвалять гадальщика. Они решили, что он каким-то образом узнал, что башня вскоре обрушится на покои падишаха, и поэтому он не стал тратить время на одевание, а тотчас побежал спасать своего господина. Шах снова щедро наградил носильщика за свое спасение и пожаловал ему почетный халат. Видит носильщик, снова ничего не вышло. Тогда он собрал все свои ценности и под покровом ночи тайно покинул город, чтобы отправиться туда, где никто не знает его как гадальщика.